Глава 53. Опять мы в Париж приехали. Ну, в мои ли годы мотаться так? Хожу по комнате и качаюсь. На корабле все еду. Лето подошло. В кислой она надумалась. Не сидится. Хочу тебя кислой показать. А чего меня казать? Давно, небось, и забыла. Она тебе обрадуется. Улитка наша к ней приползла. Какая такая улитка? Тут она и сказала. Кислая так прозвала меня, улитка. Вон с кого она переняла-то. Говорил-то я вам, все на меня улиткой обижала. А душа у ней добрая была, у кислой, у нашей. Ну, повезла меня, а она в деревне живет. Приезжаем, полон-то двор собак, чуть нас не разорвали. Не узнала я ее. И прежде костлявая была, а тут одни зубы. Заплакали они обеи, и я заплакала. Вспомнила, в спокое-то каком мы жили. Недельку погостили, все они не могли наговориться. А я с мамашей ее сидела, вязала. Ее паралич разбил, Библию все читала. Скажет чего? А я подакаю. Уж так хорошо, покойно, ни шуму, ни гаму. Поглядишь в окошечко, гуси по лугу гуляют, индюшечки. Чайком меня поила, с брусничным вареницем. Душу я отвела. И угощали хорошо, и ветчина у них своя, и индюшку нам жарили с брусничным вареньем. Вот какие кусищи клали. Так живут, позавидуешь, да чего же хозяйственно. К июлю, пожалуй, было, а уж другой покос там. За все годы радости такой не было. На сене на солнышке задремала, а теленок и подошел, подол мне жует. Так и заплакала, захватила его, мордушку поцеловала, и пахнет так же, как и наш. А там мы к немцам поехали, в хорошем пансионе жили у старушки, там я и отдохнула. Тихая у них жизнь. И по-нашему готовят. И пироги, и куличи, и гусь с яблоками, с капустой, и огурчики у них. На Рождество Катечка на горы уехала зиму глядеть, а мы с немкой елочку убирали. Развлекала она меня. И там Катечку почитали. Ихние студенты ночью под окошком пели. А она им цветочков бросила. И портреты ее печатали. Она лихую женщину представляла, всех мужчин разоряла. И генерал ей бумаги украл казенные и застрелился. Видала я. В ванной она сидит, а генерал в окошко бумагу ей дает. Отличали-то за что? Да за манеры. И глаза такие у ней. Там все глазами надо показывать. А она девочка еще была, глазками красовалась все. Раньше за это закусы трепали, а нынче вон деньги платят. Пожили у немцев, в Америку надо ехать, бумага у ней подписана. Уж так не желалось мне, а нельзя Катечку оставить. А попросись, она бы, может, меня оставила.